Про личный пример. Родители работали всегда, даже дома за ужином обсуждались какие-то проекты и дела. Мое первое детское воспоминание — папин арбузный махровый халат. Он не был в арбузах, он был в полоску, в такую зеленовато-черную вертикальную полоску. И вот я стою в детской кроватке, держусь за перила и вижу его спину, склонившуюся над печатной машинкой. Ужасно интересно было, чем он там занимается. Этот мерный, довольно громкий стук железных клавиш меня успокаивал. Было мне, очевидно, не больше 3 лет. Как я могу сейчас видеть перед глазами эту картину, непонятно. Но папа подтверждает, в то время он и правда писал свою кандидатскую диссертацию про что-то индийское по своему основному профилю. А так громко стучал клавишами, чтобы уж точно пропечатать все буквы на несколько листов через копирку. Вот жизнь была. Или вот сижу я на даче с бабушкой и мамой. Мы пожарили семечки, посыпали их немного солью, смотрим телевизор, играем с бабушкой в карты. Над столом уютно светился абажур, в круге которого лежит стопка маминых бумаг. Это рукописи школьного учебника по английскому языку, который мама редактирует. Поработала в издательстве рабочие дни, потом поехала ко мне на дачу, прихватив с собой рукописи. Еще поработать. Бабушка, помню, была недовольна и ворчала, почему, мол, нельзя отдохнуть нормально. «Если мне нужно сделать свою работу, я не буду искать причины ее не делать», — помню эту мамину фразу. Родители работали всегда. Даже дома за ужином всегда обсуждались какие-то проекты и дела. Все это было очень интересно слушать, а еще интересно видеть их азарт. Казалось, что самое прекрасное, что может случиться с человеком, — это работа, дело его жизни, которое ему настолько интересно, что живет с ним и днем, и ночью. Помню, папа работал в 90-х годах в рекламном агентстве. В тот период в страну хлынули иностранные продукты, для продвижения которых нужно было придумывать рекламные кампании. У папы был блокнотик, куда он записывал интересные мысли и идеи для таких рекламных проектов. Помню, как в метро он вдруг достал блокнотик и начал быстро строчить. Так родился один из известных рекламных слоганов. Вот это ощущение, что работа, она и не работа вовсе, не кабала какая-то неинтересная, а смысл жизни, со мной с детства. Такая работа может быть сложной, может забирать много сил и энергии, но взамен она должна обязательно давать чувство удовлетворения собой и много радости. Не только от результата, но и от процесса. То есть это не только способ заработать денег, хотя это тоже очень важно, но и смысл жизни. Я сама вошла в рабочую взрослую жизнь случайно, хотя сейчас мне кажется, что этот эпизод будто был проверкой на взросление. Мне было 17, мой старший брат женился, и я решила принарядиться. Для этих целей отлично подходило платье моей подружки, в котором она красовалась на нашем школьном выпускном. Нежное, кремовое, струящееся, такое девичье. Мне очень его хотелось. Помню, как долго подружка искала это платье, как уговаривала потом маму его купить. $80 оно стоило, а на дворе 99-й год. В общем, мечта, а не платье. И вот я уговорила подругу одолжить мне его. Все прошло отлично, я вдоволь накрасовалась, была просто счастлива. Ну, думаю, надо платье постирать и вернуть хозяйке в первоначальном виде. Зачем-то я решила пойти до конца и еще погладить его, начав точно из центра. Приложила горячий утюг и с удивлением обнаружила, что он не очень-то отрывается от ткани, прям-таки прилипнув к ней. С сердечным стуком в ушах я его таки оторвала от нежной ткани и увидела сквозь платье доску для глажки. Наверное, какой-нибудь модный модельер представил бы такую модель как нечто очень современное и модное, но я в шоке продолжала стоять с утюгом в руках, не в состоянии оценить нового дизайна. Спустя полчаса до меня дошел весь ужас ситуации. Мало того, что я лишила подругу так любимого ею нового платья, которое не так-то легко было купить, так еще и буду вынуждена попросить у родителей денег, чтобы как-то возместить подруге ущерб. Это было невыносимо, стыдно и глупо. Решение пришло еще через час страданий. Я же могу пойти и заработать эти деньги. Объяснив подруге ситуацию, я уверенно направилась искать работу. В голове была простая мысль. Я ищу интересную работу, которая позволит мне развиваться. Так я на 8 лет попала в самый ароматный мир на свете, став частью зарождавшегося тогда в России кофейного бизнеса. Такой заряд бодрости, азарта и вдохновения я мало где могла бы получить в том возрасте. А еще в придачу к опыту и эмоциям мне достались друзья на всю жизнь. Получилось, что всего за $80 я получила так много. Родители так и не узнали, почему я вдруг решила устроиться на работу. но очень гордились мной и моим усердием. Уже поступив в университет, я продолжал работать, не представляя своей жизни без любимого дела, без коллег. Это была такая игра. Как успеть все и остаться счастливой? Ни минуты покоя, круговорот друзей, новые знания на работе и в университете. Это и есть жизнь. Никто из моих однокурсников не работал, ссылаясь на нехватку времени. Помню, что моя подруга из группы удивлялась моему рвению. «И чего тебе не сидится спокойно? Крутишься, как белка, с лекции на смену и обратно на лекцию. Учись спокойно, наслаждайся временем, пока не надо еще работать. Родители же кормят, все в порядке. Потом еще успеешь наработаться». А я не понимала, как можно не иметь такой интересной жизни, как у меня, и радоваться этому? Как можно сидеть сложа руки, когда вокруг столько интересных возможностей для развития и заработка? Сейчас я смотрю на свой тогдашний боевой забег немного иначе. Можно было и правда отдохнуть немного и больше внимания уделять учебе. Кстати, про учебу. Родители всегда учились и очень много читали. Это очень важный опыт, который я переняла от них. Быть открытым ко всему новому. Не бояться информации, знать, где ее найти. Постоянно изучать новые языки. Все это я наблюдала и убеждалась, что нет ничего невозможного, важно просто захотеть. Папа, например, лет 40 вдруг начал активно проходить языковые интенсивы. Ездил в Испанию, Италию, жил там в семьях, по много часов занимался в группах и говорит на 4 языках до сих пор. Меня всегда поражали и одновременно восхищали его смелость, азарт, постоянное стремление тренировать мозг. Я не понимала, зачем ему все это нужно, но видела, какое удовольствие он получает от процесса. Главное тут, пожалуй, в том, что на моих глазах родители все время реализовывались, но не в нас, детях, а в самих себе. Мы никогда не были инструментом для их самоутверждения. Они не пытались через нас решить свои личные задачи. Скорее наоборот, они дали нам возможность наблюдать, как и чего можно добиваться в жизни, делая это с удовольствием, азартом и полной самоотдачей.